Я родину люблю, мою Россию. Она мне люба до последних дней. И простотой под стать небесной синей, и тайной неразгаданной своей. А мне перечит вновь любой бездельник, барыги дурь меня ввергает в шок, что родина лишь там, где много денег, что родина лишь там, где хорошо. Я жил бы одиноко-одинокий. Я обезумел бы в конце концов, когда бы не Есенин синий окий, когда бы не таинственный Рубцов, когда бы не мои родные дети, способные терпеть и постоять за Русь неповторимую на свете, с которой брать не нужно, а которой нужно дать. Я жил бы одиноко-одинокий. Я обезумел бы в конце концов, когда бы не Есенин синий окий, когда бы не таинственный Рубцов, когда бы не моим родные дети, живущие, поющие со мной, как хорошо мне жить на белом свете, среди поэтов родины родной.